Тони!» Спустя несколько мгновений проговорила консульша. «Теперь я вижу, что тебя действительно заставили страдать. Но зачем было так бурно выражать свое огорчение? Зачем тебе понадобилась эта поездка сюда вместе с Эрикой? Ведь людям менее благоразумным, чем мы с тобой, может показаться, что ты вообще не намерена возвратиться к мужу». «Да я и не намерена! Ни за что!» — крикнула госпожа Перманедер. Она стремительно подняла голову и помутившимся взором поглядела в глаза матери, с не меньшей стремительностью вновь приникла к ее коленям. Этот возглас консульша пропустила мимо ушей. «Ну а теперь...» — она слегка повысила голос и покачала головой. «А теперь, раз ты уже здесь, ты все мне расскажешь, облегчишь свою душу, и мы попытаемся осмотрительно, с любовью и снисхождением, помочь этой беде». «Никогда!» — опять выкрикнула Тони. «Никогда!» И затем начала. Хотя не все ее слова были понятны, так как они говорились прямо в широкую суконную юбку консульши, и вдобавок это бурное словоизвержение еще прерывалось возгласами крайнего негодования, но всю жизнь его можно было уразуметь, что произошло следующее. В ночь с 24 на 25 текущего месяца госпожа Перманедер, с утра страдавшая нервными желудочными болями, наконец задремала. Но вскоре ее разбудило движение на лестнице, какой-то непонятный, но явственный шум. Прислушавшись, она различила скрип ступенек, хихиканье, приглушенные возгласы протеста, перемежающиеся покряхтыванием и сопением. Усомниться в том, что означал этот шум, было невозможно. И еще прежде, чем скованный дремотой слух госпожи Перманедер уловил эти звуки, она уже поняла, что происходит. Кровь отлила у нее от головы и бурно устремилась к сердцу, которое то замирало, то билось тяжко и неровно. Может быть, целую минуту, долгую и страшную, лежала она, словно оглушенная, не имея сил пошевелиться. Но так как бесстыдная возня не унималась, она дрожащими руками зажгла свет и в ночных туфлях со свечой в руке побежала по коридору к лестнице, той самой, что наподобие небесной лестницы от входной двери вела во второй этаж. И там, на верхних ступеньках, ей воочию представилась картина, которую она уже видела духовным оком, лежа у себя в спальне и с широко открытыми от ужаса глазами, прислушиваясь к недвусмысленной возне. Это была схватка, борьба недозволенная и постыдная между кухаркой Бабеттой и господином Перманедером. Девушка со связкой ключей и тоже со свечой в руках, видимо, она, несмотря на поздний час, все еще хлопотала по дому, увертывалась от хозяина. Господин Перманедер, съехавший на затылок шляпе, настойчиво пытался заключить ее в объятия и прижать свои моржовые усы к ее лицу, что ему нет-нет, да и удавалось. При появлении Антонии у Бабетты вырвалось нечто вроде «Иисус, Мария, Иосиф!» «Иисус, Мария, Иосиф!» — повторила господин Перманедер, отпуская ее. Девушка в то же мгновение бесследно исчезла. А господин Перманедер остался стоять перед своей супругой, весь поникший. Его голова, руки, усы беспомощно свесились, и он бормотал нечто совершенно бессмысленное. Примерно «Но и гонка! Ох ты, окаянство какое!» Когда же он, наконец, отважился поднять взор, супруги уже не было перед ним. Он нашел ее в спальне. Она сидела на постели и сквозь рыдание повторяла одно только слово «Позор!». С Сначала он бессильно оперся о косяк, потом двинул плечом, словно желая поощрительно подтолкнуть ее в бок, и сказал: «Ну чего ты, Тонерль? Францель Размауэр сегодня справлял именины. Но мы все и накачались маленько». Но сильный запах винного перегара, распространившийся в комнате, довел экзальтацию госпожи Антонии до предела. Она перестала плакать. Всю вялость и слабость как рукой сняло. Подстегнутая темпераментом и безмерным своим отчаянием, она высказала ему прямо в лицо все свое брезгливое презрение, все отвращение, которое ей внушало его личность, его поведение. Господин Перманедер не стерпел, голова его пылала, ибо он выпил за здоровье своего друга Размауэра не только обычные 3 литра пива, но и шипучки. Он ответил ей, ответил довольно несдержанно. Разгорелась ссора, куда более неистовая, чем при уходе господина Перманедера на покой. Госпожа Антония схватила со стула свою одежду и ринулась вон из спальни. И тут господин Перманедер произнес, бросил ей вдогонку слово, которого она не может повторить, которое не выговорит ее язык. Такое слово! Вот, собственно, основная суть исповеди, которую мадам Перманедер прорыдала в складке материнского платья. Но слово, слово, заставившего ее в ту страшную ночь похолодеть от ужаса, она не выговорила. Нет, язык у нее не повернулся. «И никогда, никогда не повернется», — повторяла она, хотя консульша отнюдь на этом не настаивала, а только медленно и задумчиво покачивала головой, гладя прекрасные пепельные волосы Тони. «Да», — сказала она наконец, — «печальные признания пришлось мне выслушать, Тони. Я все понимаю, бедная моя дочурка, потому что я не только твоя мама, но и женщина. Теперь я вижу, как справедливо твое негодование». Вижу, до какой степени твой муж в минуту слабости пренебрег своим долгом по отношению к тебе. «В минуту слабости?» — крикнула Тони, вскакивая на ноги. Она отступила на 2 шага и судорожным движением вытерла глаза. «В минуту слабости, мама? Он пренебрег долгом не только по отношению ко мне, но и ко всему нашему роду. Да что там? Он никогда и не сознавал этого долга. Человек, который, получив приданое жены, просто-напросто уходит на покой? Человек без честолюбия, без стремлений, без цели? Человек, у которого в жилах вместо крови течет солодовое пиво? Да-да, я в этом уверена. И который еще вдобавок пускается в подлые шашни с Бабет? А когда ему указывают на его ничтожество, отвечает таким словом!» Она опять приткнулась об это злополучное слово, произнести которое у нее не поворачивался язык. Но вдруг шагнула вперед и вполне спокойным голосом, с живейшим интересом воскликнула: «Какая прелесть! Откуда это у тебя, мама?» Тони подбородком указала на соломенный рабочий столик, украшенный атласными лентами. «Я купила», — отвечала консульша. «Мне негде было держать рукоделие». «Очень аристократично», — одобрительно произнесла Тони и, склонив голову на бок, принялась рассматривать ножки столика. Взор консульши покоился на том же предмете, но погруженный в задумчивость, она его не видела. «Ну что ж, дорогая моя Тони, — проговорила она наконец, еще раз протягивая руку дочери, — как бы там ни было, ты здесь, и я от души рада тебя видеть, дитя мое. Мы успокоимся, и тогда уже все обсудим».